Вы на хвалі Радіо Свабода, з вами Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, чаму скарачаюцца золотавалютныя рэзервы. За студзень золотавалютныя рэзервы Беларусі па методыцы МВФ скараціліся на 688 мільёнаў даляраў альбо на 14%. У чым прычына гэтай з'явы? Чым гэта пагражае эканоміцы краіны? Якія ёсць шляхі вырашэння праблемы? Гэтае пытанне абмяркоўвае за круглым сталом экспертызы свабоды фінансавы аглядальнік газеты «Беларусы» рынак Уладзімір Тарасаў і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Змітер Крук. Скарачэнне за адзін месяц золотавалютных рэзерваў на 688 мільёнаў альбо 14% гэта шмат. Калі спраецыраваць гэтую тэндэнцыю на весь год, то к яго канцу краіна можа застацца ўвогуле без золотавалютных рэзерваў. У чым прычыны такога рэзкага іх скарачэння? Гаспадар Тарасаў. Такое резкое сокращение, оно не является чем-то неожиданным и чем-то необычным. Дело в том, что уже на протяжении последних примерно 2 лет страна тратит около полумиллиарда долларов каждый месяц на финансирование дефицита внешней торговли. В нашу страну поступают какие-то средства от внешних заимствований, от размещения облигаций, от продажи собственности. Поэтому вот эти потери валюты на финансирование дефицита внешней торговли некоторые месяцы скрадывались. Поэтому это было незаметно. А в январе уже вылезло то, что накопилось за прошлый год. Поэтому произошло такое сокращение, которое кажется значительным. Но причины фундаментальные, я, собственно говоря, уже назвал, это необходимость финансирования дефицита внешней торговли. Нам нужно около 6-7 миллиардов каждый год денег на то, чтобы покупать товары за рубежом. Беларусь потребляет больше, чем продает товары за рубеж, то есть мы живем непосредством. Ну и плюс, конечно, в январе добавились еще некоторые другие. Нужно было возвращать долги предприятиям и банкам, накопленные в прошлые периоды. Господар Крук, а на вашу думку, какие причины такого резкого скорочения золотовалютных резервов за студень? Основной причиной дефициту на валютном рынке стала минулогодняя политика ураду, коли залишне стимулировался внутренний попит, тубок инвестиции у основной капитал, тубок прас доходы насельництва, и это обумовило занадто высокий спрос на импорт у той час, коли мы належным чином не могли просовывать свой экспорт на замежные рынки. Гэта канцэптуальная прычына, за якую зараз прыходзіцца расплачвацца, чаму менавіта гэта вылезла зараз. Такая сітуацыя для нас не ўпершыню. Высокі попыт на валюту маў месца амаль усе папярэднія месяцы, але напрыканцы 2010 году значная частка таго попыту кампенсавалася банкамі ў выглядзе двух інструментаў. Па-першае, банкі фінансавалі, пакрывалі значную частку чыстага попыту з боку насельніцтва і з боку прадпрыемстваў, а па-другое, банкі падтрымлівалі валютныя рэзервы Национального банка закон своих депозитов, которые они размещали у Национального банка. У официальном пресс-релизе Нацбанка есть такая цитата, что одной из причин стало, цитую, восстановление банками валютных позиций, сократившихся в ноябре и декабре 2010 года. И я лечу, что то, что банки вымушены были финансовать значную частку дефицита и размещать свои валютные фонды у Национального банка, она несколько сократилась у студени, и тому именно в студени мы у статистики убачили столь значное сокращение валют. Калі гэтая тэндэнцыя будзе працягвацца, чым гэта пагражае эканоміцы, нацыянальнай бяспецы Беларусі? Гаспадар Тарасаў. Неприятности, конечно, ожидают и нашу экономику, и национальную безопасность, потому что необходимо постоянно привлекать деньги. Вариантов у нас не очень много. Нужно либо продавать собственность, хотя сейчас условия для продажи не самые хорошие, либо же привлекать новые заимствования. А так как мы их привлекаем на достаточно дорогих условиях сейчас, я имею в виду облигации, то это тоже увеличит давление на нашу экономику в будущем. Если бы мы привлекали внешние заимствования для финансирования каких-то инвестиционных проектов, то это можно было бы считать даже положительным процессом. А когда мы привлекаем заимствования сейчас, то они идут фактически на проедание, то есть на финансирование избыточного импорта, который возникает вследствие неоправданно высоких доходов населения, не соответствующих развитию экономики. Господар Крук, а вы как лечите, чем погрожает такая ситуация, особливо, коли она будет развиваться у тенденции долготерминовой экономики Беларуси, национальной безопасности страны? Это вельми небезпечная ситуация. Первое, это давление на стабильность обменного курса. А обменный курс имеет достаточно великую роль у нашей экономики. Национальный банк у своей политики, он опирается на стабильный обменный курс. Эта политика, я шмат у чем, обумовливает попыт на белорусскую валюту. И коли Национальный банк будет не у стане обеспечивать такую стабильность, то это погроза для попыту на национальную валюту, и это погроза для всего грошового рынка Украины. Тому, безумовно, будет робиться все махчимое и навык немахчимое для того, как эту стабильность обеспечить, как не унести негативные тенденции на грошовый рынок и в банковскую систему. Мы вернемся до программы после короткой обвестки. Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раніцы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп. Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому скорочаются золотовалютные резервы?». Вось мы уже почали размову про то, что треба робить, как найти шляхи вырашения этой проблемы. Вось сегодня Президиум Совета Министров обмерковывает проект национальной программы развития экспорта на 2011-2015 годы. И она предугледжывает повеличение экспорта товаров и послуг у 2,2 раза и достижение становчего сальда замежного гандлю товарами послугами в 2014 году на основе модернизации и повышения конкурентоздольности экономики. Господа Тарасов, как бы вы прокомментовали вось эти планы, меты и убогули, какие есть шляхи вырашения проблемы? В принципе, это цели установлены правильные, но нужно делать все то, что планируется, гораздо более решительные. Реформы нужно проводить гораздо более радикальные. У нас больше идет изображение каких-то там рыночных реформ, они на самом деле на бумаге только реализуются, потому что вот те планы, которые есть сейчас, они не приведут к изменению ситуации в той мере, в которой это необходимо. Наши резервы не выдержат того периода, который требуется на то, чтобы намеченным правительством меры дали эффект. То есть это пройдут несколько лет, а резервов на несколько лет у нас просто-напросто нет, потому что те, что есть, они хватит где-то на полгода. И поэтому, если правительство не предпримет каких-то новых мер, то через полгода мы уже станем в ситуации, когда нам придется принимать какие-то экстренные меры уже по спасению экономики, а не по улучшению развития. Подается, что основным керунком решения этой проблемы является программа импортозамещения. И вот, коли послухать нового керовника Комитета державного контроля, то главной задачей комитет бачить миновито сочить за тем, как не было лишнего импорту, накольки все это может быть эффективно. Спадар Круг, как вы меркуете, те заходы, которые робит сегодня и урад, и иншие институты державные, те здольны яны вырешить эту проблему? Почну с программы развития экспорта. Керунок и мета добрая, а лишь с проектами этой программы, попередними, которые мне удалось частково бачить. Методы, которые туда закладываются, не устанут выполнить те задачи, которые складываются. Вся стратегия подразумевает, что каждому предприятию, каждому колхасу треба дать задание, сколько треба импортовать, а сколько треба экспортовать. Это не працует у теперешней экономики, и это не есть подход, который может обеспечить позитивное внешнегандлевое сальдо. Для опрацовування експорту необхідно створити атмосферу, у якої буде створені стимули для того, щоб розвивати експорт і для того, щоб розширяти конкурентоспособність. Що тичиться заміщення імпорту, коли у нашій економіці створені умови для імпорту, кольки ти його не забороняє по особних позиціях, це не буде ефективно, бо та політика, яка накерована на стимулювання у внутрішнього попиту, вона автоматично по значенню у її закладений високий попит на імпорт, бо у творців немає стимулу повышать энергоэффективность, снижать некие выдатки и так далее. И тому в этом выпуску, хоть за все, придется у худким часе звертаться по новые позыки, або шукать новые границы для поступления сродков в выгляде частковой кропковой приватизации, а лишь новые позыки, кропковая приватизация. Это лечение симптомов хворобы, а не хворобы, как такой. Недавно Александр Лукашенко на нараде заявил, что не треба больше брать пазыков и не треба займаться приватизацией. Але подается, что сапраўды, кроме кредитов, никаких інших вариантов бягучим годом немає керавництва країни. Так вот, на конт кредитов, где их можно взять и кто их может дать под Артарасу? С кредитами действительно большая проблема, потому что объемы размещения еврооблигаций для нашей страны не и так уже достаточно велики. То есть там можно, конечно, привлечь, наверное, еще миллиарда, один, там, ну, два долларов. Но потом инвесторы начнут повышать ставки, поэтому там мы вряд ли сможем получить финансирование в необходимых объемах. А возможно, только МВФ мог бы дать нам деньги, но в этом случае он потребует продолжения каких-то реформ. А других возможностей нет. Если бы у нас были достаточно хорошие отношения, ну, лучше, чем сейчас, с Россией, можно было бы рассчитывать на российскую поддержку, но это маловероятно, кажется мне. А что касается Китая, то он проводит прагматичную политику, поэтому если он даст кредит, то он попросит за это что-нибудь, что, по-видимому, будет для нас очень дорого. Во умовах жорсткага конфлікту паміж Беларусію і Захадам неяк спадзявацца на крэдыты МВФ таксама даволі цяжка, мусіць. Гаспадар Крук, а як вы лічыце, сапраўды крэдыты гэта адзіны выхад рэальны ў сённяшняй сітуацыі ці не? Я с этим не погоджусь, но мы поглядим, что это не единое выяснение. На что, как мне сдается, сподевается урад, и он сподевается на то, что сальдо за международный гандлю в этом году будет значительно лепей за кошт больше привабных схем гандлю нафтой. А другое, так само, были заключены новые угоды по экспорту калийных угноений. У приватности, у початку снежня проходила информация на конт некого контракта с норвежской компанией Яра, и это может принести додатковый поток 10-2 миллиарда долларов. А лишь на мой особистый погляд, самое слушное, что магчыма зараз зрабіць, гэта пачаць лічыць хваробу як такую, а не симптомы. Для гэтага патрэбна змяняць эканамічную палітыку, ліквідаваць тыя умовы, якія стымулююць залішні спрос на імпорт, якія стымулююць недавер да беларускай валюты, і ў гэтым выпадку у нас ёсць найбольш рэальная крыніца іностранай валюты для стабілізацыі ўнутранага рынку, гэта ашчаджэнне насельніцтва, якія на сённяшні момант у большай сваёй частцы подтримливаются у зарубежной валюте. Коли мы сможем переконать населенство у сложности нашей внутренней политики на угол у всей экономичной и у сложности нашей монетарной политики, то вельми великая вероятность того, что эти ошеджения будут переводиться с зарубежной валюты у национальную валюту. А это той резерв, это та граница, которая может сыграть вельми значную роль, и это не есть нарушение вонковой запозыченности, тому, на мой погляд, наибольше эффективно для белорусской экономики был бы именно вид их шлях. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому скорочаются золотовалютные резервы». В передаче удельничали финансовый глядальник газеты «Белорусы и рынок» Владимир Тарасов и эксперт Института приватизации и менеджменту Змитер Крук. Его передачу Валер Карбалевич.